Глава 5. Так началось мое учение. Рано утром, проснувшись, умывшись, одевшись, как подобает, мы отправились из общежития в училище. С Красной Пресни на Большую Грузинскую. Пешком, конечно, не столь уж дальний путь. Правда, когда миновали осенние месяцы и наступила зима, утреннее это хождение было не из приятных. И даже не в холоде тут дело, хотя и доводилось нам бегать по крепкому морозцу. Не во встречном ветре, не в скользких тротуарах. Это, в общем-то, ерунда. Неприятность заключалась в том, что было в эту пору еще темно. Совершенная ночь была на улице в тот час, когда мы гуськом, задрав воротники, нахлобучив поглубже ушанки, топали с Пресни на Грузинскую. Конечно, вокруг горели фонари, светились этажи домов, искрились желтым инеем окна проезжающих трамваев. Задние огоньки автомобилей были красны, как угольки, а на передних стеклах такси угольки были зелеными. И улицы были полны людей, спешащих на работу. У метро кипела и ворочалась толпа. Да, уже был самый настоящий день. Но поднимешь глаза, взглянешь из-под лобья, а в небе-то еще ночь. Густая, сонливая, беспробудная. Глаза сами собой норовили закрыться снова. Теплый зевок слетал с губ, превращаясь тотчас в облачко студеного пара. Но мы уже протискивались в двери училища, наваливались на вешалки, а наши носы чутко улавливали и мгновенно определяли запахи, доносившиеся снизу из столовой. Тефтели? Тефтели. Братцы, тефтели! Я до сих пор не знаю, как по-научному решается вопрос насчет связи между нюхом и слухом, но я лично уверен, что такая связь является законом. Вот, скажем, в наше училище принимают ребят с безупречным слухом и отличным голосом. Однако и я, и все мои новые друзья, включая недругов, все, кто был в нашем училище, помимо совершенного музыкального слуха, обладали поразительным нюхом на то, что готовилось для нас на завтрак. Обед и ужин в полуподвальной кухне. Мы на расстоянии двух этажей отличали гуляш с макаронами от гуляша с картофельным пюре, так же безошибочно, как различали на слух си и си бемоль третьей октавы. Когда же на завтрак жарили оладьи, что случалось довольно часто, то тут, по правде говоря, и не требовалось особенного нюха. Вполне было достаточно зрения. Едва мы переступали порог, у нас начинали слезиться глаза. Все этажи, все коридоры, все классные комнаты были полны едкого, прогорклого, сизого дыма. Дым этот очень стойкий. И он особенно досаждал в те самые главные святые часы нашего распорядка, когда шла утренняя спевка. В зал, где мы пели, проникал и долго не улетучивался дым, от него першило в горле. Но я об этих спевках расскажу чуть дальше. А сначала о других уроках. То есть о тех предметах, которые существуют в любой школе, на которых она, школа, стояла, стоит и будет стоять во веки веков. Тут нас учили читать. Тут нас учили писать. Тут нас учили считать. Мама... Папа, нажим волосная, нажим волосная, 2 прибавить 2 будет 4, и об этом можно было бы не распространяться, ведь всем это известно, никого не миновала эта наука, кабы ни одно существенное отличие. Во всех нормальных школах учат писать таким способом, сперва в косую на 3 линейках, потом в косую на 2. Затем на 2 линейках уже без косых, после в 1 линейку. А потом уже пиши всю жизнь, как Бог на душу положит. У нас было иначе. Мы начинали не с 2, не с 3, а с 5. С 5 линеек, которыми была расчерчена наша классная доска, белой краской по охре. В каждом классе нашего училища с 1 по 10 висели одинаковые доски. И все они были в несколько рядов разграфлены пятью линейками нотного стана. И на этих линейках изображались мелом нотные знаки. Сначала их рисовала нам учительница. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Скрипичный ключ и басовый ключ. Четверти и восьмые. Диезы и бемоли. Но вскоре мы уже сами научились все это писать. На доске и на уроках сольфеджио пели всю эту писанину. Хором и поодиночке. Даже дирижировать научились. На три четверти. На четыре четверти. Насколько хочешь, знай, маши руками. Однако кроме музыки, как я уже сказал, было и другое. Арифметика, письмо. А доска-то наша, классная доска, была разграфлена пятью линейками нотного стана. Вот почему свои самые первые в жизни А и Б мы, высунув от старания языки, писали мелом на пяти линейках. И дважды два мы высчитывали на тех же пяти линейках. И во время переменок рисовали всякие рожицы на этих же пяти линейках. Что поделаешь, доски в классах были прибиты намертво такущими вот гвоздями. И не станешь ведь перед каждым новым уроком отдирать доску и приколачивать вместо нее другую. Мне все же сдается, что за этим положением с классными досками крылся другой, никем не придуманный нарочно, но особый смысл. Чтению, письму, арифметике. Как и везде в начальных классах, нас обучала одна учительница. Ксения Васильевна. Седенькая такая, добрая старушка. И это очень правильно заведено, что у малышей сперва бывает одна учительница, иначе они бы просто запутались, кто и чему их учит. Да и про кого впоследствии на выпускном вечере они бы пели со слезами на глазах. «Учительница первая моя». Лично я не знаю, про кого мы тут будем петь. Ведь кроме Ксении Васильевны, за нас, первоклассников, тот час взялись еще полдюжины учителей. Сольфеджио – раз, фортепиано – два, музыкальная грамота – три, хор – четыре. А на плечи Ксении Васильевны, всегда укутанные шерстяным платком, легли остальные заботы, чтобы мы умели читать, писать и считать. Музыка главенствовала. Она таилась за всеми другими предметами, которые мы изучали. Она просвечивала сквозь них пятью линейками нотного стана, нарисованными на классной доске. Она всюду высовывалась наружу. «Я здесь!» Она давала понять музыка, что стоит за всем, и надо всем, что она самая важная в этом мире. «Извольте знать». Что ж, мы и так это знали. Каждое утро начиналось с певкой. Первый урок – спевка. Мы собирались в небольшом зальце, где был рояль, где заранее расставлялись пюпитры. Мальчики выстраивались у пюпитров, дисконты слева, альты справа, и, не дожидаясь появления хормейстера, принимались шипеть. Не скрою, что в самые первые дни меня очень удивляло и смешило это шипение. Ну, надо же, обещали, что будут учить пению, а вместо этого «шшшш». Но вскоре я узнал причину этого шипения. Оказалось, что самое главное в певческом деле – умение дышать. Расходовать дыхание. Ты набираешь полную грудь воздуха, а потом, мало-помалу, медленно, очень медленно, как можно медленней, выпускаешь его изо рта. Если ты не научишься этому, тебе никогда и ничего толком не спеть, потому что весь дух из тебя выйдет на первых же нотах, и ты задохнешься на полуслове и будешь хватать ртом воздух, как рыба, которую вытащили из воды. Впоследствии я наслышался всяких потрясающих историй об этом искусстве – дышать. Как певцов заставляли петь на свечку, то есть ставили перед поющим человеком горящую свечу, прямо у рта, и он должен был петь на эту свечку. Но так, чтобы пламя нисколечко не колебалось, будто на него и не дышит. Фокусы? Чепуха? Игрушки? А вот и не игрушки. Были в старину такие певцы, которые могли на одном дыхании целую минуту давать полный и могучий звук. Целую минуту. Порой за одну минуту хоккеисты загоняют в ворота три шайбы. А он в это время все тянет, все поет на одном и том же единственном вздохе. Вот какие бывали певцы. Ну а наши этому только учились. Набирали полные легкие воздуха и потихоньку выпускали наружу, цедили сквозь зубы. Да ну зачем же шипеть? Незачем, конечно. Просто у мальчишек этого возраста, как правило, не достает зубов. Они ведь выпадают в детстве, молочные зубы. Выпадают по очереди, и у каждого из нас меж зубов непременно имелась дырка. Вот дырка-то и шипит, когда уходит воздух. 100 ртов, 100 недостающих зубов. Вот вам и целый паровоз. Шшш. Появляется Владимир Константинович Наместников. Он здоровается с нами, кивает концертмейстеру Сергею Павловичу, сидящему за роялем, и взмахивает своими сухими пальцами. Начинается школа. Фокин, опусти гортань. Петров, раздвинь ребра. Больше серебра, круглей. Маковеев, дыши спиной. Почему не поют глаза? А это покуда еще гаммы, упражнения. И я сам пока еще не пою, лишь стою и слушаю. Мы, новички, еще не поем, а только присутствуем. Везет Сенька Саньку на санках, свалил Сенька Саньку в сугроб. Быстрей! Схватил Сенька Саньку за санки и снова свалился в сугроб. Так, дрова. На дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два двора. Ошибается кто-то. Все хохочут, мы новенькие тоже хохочем. Рядом со мной смеется Маратик, мой одноклассник. Вот уж ему-то и не следовало бы смеяться. Каково самому будет, когда и нас заставят тараторить эти скороговорки для отработки дикции? Ведь он вообще очень плохо говорит по-русски. Маратик Алиев, черноглазый, кавказский мальчик, который стоит подле меня. Гайден! Предчувствие радости охватывает меня. Я уже не первый раз слышу эту песню. Она называется «Пришла весна». В ней поется про то, как приходит весна. Но дело не в самой весне, тем более, что сейчас на дворе стоит крутая зима. К весне, должно быть, я тоже буду петь эту песню. Мне уже разрешат петь ее вместе со всеми. Петь в хоре. Поскорей бы. Однако чувство ликования охватывает меня не из-за этой будущей весны. Вовсе не из-за того, что тогда запою и я. Просто я жду как радости самой этой песни. Мальчики раскрывают ноты на пюпитрах. А Сергей Павлович у рояля, он наоборот, закрывает свои ноты. Ноты не нужны, аккомпанемент не нужен. Будет только хор. Будут только живые голоса. Я уже знаю, что такое пение называется. А-капелла. 100 звонких голосов взлетают в поднебесье. Нет. Не в этот потемневший потолок маленького зальца, а в ярко-синее небо, будто стая птиц. Даже не одна. 4 стаи, потому что хор поет в 4 голоса. И они не сливаются, а переплетаются меж собой, эти голоса, то отдаляясь друг от друга, то сходясь. А каждый из 4 голосов это в свой черед отдельные мальчишеские голоса, слитые в единый чистый звук. Однако мне вдруг кажется, что я различаю в этом едином звуке самую звонкую струну. И, поискав глазами, я нахожу ее. Николай Иванович Бирюков. Широко распахнутый рот. Пришла весна, птицы. Пришла весна, братцы. Слышите, пришла. Вдруг меня словно бьют в ухо, я едва удерживаюсь на ногах. И успеваю заметить, как покачнулся Владимир Константинович. Хор еще дисциплинированно продолжает петь, но дирижер уже выставил ладонь. Стоп. Наместников оборачивается к окну. Только что там продудел автомобиль. У нас под окошком стоянка легковушек. У нас такое важное соседство. Стена в стену. Министерство геологии. И бывает, что шоферы нервничают, дожидаясь. Владимир Константинович смотрит на открытую форточку. Должно быть, он раздумывает, не прикрыть ли ее. Вдруг опять В самый неподходящий момент. Но закрыть форточку тоже нельзя. Больно уж маленький у нас зал, в котором каждое утро идут спевки. Крохотный такой, залишка. А в нем 100 человек. 100 ртов, 100 пар жадных до воздуха легких. И случается, что этого воздуха просто не хватает на всех. Весь издышит, испоют. И вот уж кому-то сделалось дурно. Нет, форточку закрывать нельзя. Владимир Константинович, повернувшись снова к хору, говорит недовольным, строгим голосом. Нет, это не работа, друзья. Не работа. Вот тут совершенно не годится. Он фальцетом напевает фразу. Пробуем партию раздельно. Поют альты. Дисконты молчат. Внимание! И теперь уже на 4 стаи в небе всего лишь 2. Те, что летают пониже. И это уже совсем не то. Не та музыка. Не та весна. Не тот Гайден. Это школа. Поют альты. Дисконты молчат. Альтам хорошо, а дисконтам плохо. Как же не хватает верхних голосов, которые вот сейчас, в это мгновение, взмыли бы ввысь. Я слышу, как кто-то рядом не выдерживает, начинает тоненько мычать. А вот и еще один робкий голос. Стоп! Что такое? Я сказал, дисконты молчат. Кажется, кому-то захотелось покинуть спевку. Мальчики молчат, никому не хочется покидать спевку. Просто дисконтам хочется петь. А им сейчас нельзя. Поют альты. И нам, новичкам, тоже очень хочется петь вместе со всеми. Но нам пока петь не велено.